Глава 5. Проснувшись, я сладко потянулась под одеялом и открыла глаза, чтобы тут же чуть не свалиться с кровати от удивления. Вместо стены наблюдался горный пейзаж. Высокие вершины с заснеженными шапками выглядели величественно. В глаза било яркое солнце. Оно-то меня и разбудило. Я даже встала, подойдя к стене и потрогав ее. С ума сойти! Если бы не ощущение материала под пальцами, то точно бы поверила, что изображение реально. Вчера я ничего такого не заметила. В голове мелькнула догадка, что меня таким образом будет. Тонкий намек на то, что солнце давно встало. Усмехнувшись, пошла принимать душ и одеваться. Несмотря на ночные перипетии, я хорошо выспалась и чувствовала себя отдохнувшей. При мысли, что нахожусь на самом настоящем инопланетном корабле, а вчера летала на серебряной стреле, о которой раньше только читала, испытала самый настоящий восторг. Так и захотелось вспомнить детство и издать победный индейский клич. Это же просто невероятно! Правда, не верилось, что все это происходит со мной. Казалось, сюжетом фильма. Если подумать, слишком много событий произошло за одни сутки в моей небогатой впечатлениями жизни. Мое фото крутили по телевизору. Из-за меня остановили поезд. И сам Барс прилетел, чтобы отвезти к себе на корабль. Пусть он был не тем, о ком я мечтала все эти годы, но все же. Не все сразу, усмехнулась про себя, застыв перед чемоданом и думая, что бы такого надеть. Решила остановиться на вчерашних джинсах, а вместо майки достала голубую тунику. С этим цветом у меня глаза ярче. Выглядеть страхолюдиной не хотелось. И тщательно расчесавшись, я накрасила ресницы и нанесла блеск на губы. Что ж, осмотрев себя в зеркале и оставшись довольной, пошла на поиски пропитания, надеясь на плотный завтрак. Коридор шел не по прямой, а по дуге. Он был подсвечен мягким светом стеновых панелей. Никаких углов, везде обтекаемые линии. Как Алиса в Зазеркалье, я направилась наобум, посчитав, что куда-нибудь да выйду. Прошла мимо нескольких дверей, решив, что это жилые комнаты. А вот когда коридор разветвился, свернула и, поднявшись на уровень выше, все же сунула нос куда не следует. Просто стоило прикоснуться к найденной двери, как она приглашающе открылась. Шагнув внутрь, я замерла. Упс! Оказывается, я ворвалась в личный кабинет Барса. Сам хозяин сидел за массивным столом, что-то набирая на планшете. За его спиной раскинулся футуристический пейзаж. Сиреневого оттенка неба с бело-голубыми облаками. Скалистые горы и спокойное море тоже фиолетового оттенка. «Проснулась», — поднял голову Мар Иштхант и мягко улыбнулся мне, окинув с ног до головы одобрительным взглядом. «Доброе утро. Простите, если помешала. Я случайно к вам забрела». «Красиво», — кивнула на живописный пейзаж. «Рад, что тебе понравился Баттас. Мы здесь ненадолго. Мне нужно переговорить с главой клана. Жду, когда они соберут совет, а потом поедем домой. Ты уже ела?» Он отложил планшет и поднялся. «Баттас? Кланы?» — ошарашенно повторила за ним и ахнула. «Мы не на земле?» «Эля, ты чего испугалась?» — усмехнулся Барс, стремительно сокращая между нами расстояние и останавливаясь напротив. «Еще ранним утром мы покинули землю». «Так просто?» Не могла поверить я. «А как же разрешения, бумаги? Что там еще надо для путешествия? Да у нас за границу так просто не выйдешь, а тут целая другая планета». «Как моя супруга, ты стала гражданкой Баттаса. Удерживать тебя не имели права. При посещении Земли нам придется утрясти некоторые разрешения на въезд, но это формальности». Меня немного отпустило при словах о возвращении. А то, честное слово, сердце остановилось. «Я не собиралась на Баттас», — тем не менее возмутилась я. «Почему нет?» — Ты же решила устроить себе отпуск. Неужели не интересно познакомиться с новой планетой?» Искушающим тоном произнес Иштхант. Ему бы в турфирмах путевки продавать. От клиентов отбоя бы не было. Это несколько неожиданно. «Ты завтракала?» — повторил вопрос Барс, закрывая тему. «Как-то топать ногами и требовать вернуть меня немедленно обратно было глупо. Пусть и за дело такое самоуправство, но мы уже на Баттасе. Как говорится, поздно пить боржоми». «Нет, пойдем, я покажу, где столовая». Я уже пошла с ним, когда спохватилась, вцепившись в его рукав. «Постойте, моя сестра Даша, она же с ума сойдет!» Мар Иштхант опустил взгляд на мою руку, и я смущенно убрала ее. «Не беспокойся, на земле остались мои люди. Они посетят ее и все объяснят». «Она будет переживать», — упрямо произнесла я. «Хорошо, ты сама поговоришь с ней и объяснишь, что с тобой все в порядке». «Но как?» «Ей привезут средства связи. Идем». И он взял меня под локоток, направляя к выходу. Я подчинилась, остро ощущая прикосновение. Освобождаться не стала. Все же я первая его хватать начала. А зря. Стоило нам выйти, как ладонь Барса пропутешествовала вниз, и он переплел наши пальцы. Такой простой жест полностью выбил меня из колеи. Вроде бы ничего такого, но я же его второй раз в жизни вижу. Как-то не привыкла я с малознакомыми людьми за ручку ходить. Да даже с хорошими знакомыми так не походишь. Это ведь определенный показатель близости и доверия. Меня опять захватила необычайная аура Иштханта. Рядом с ним было спокойно и комфортно, что ли. В то же время все мои чувства обострились. Я как-то по-особому воспринимала теплоту мужской ладони, мягкое касание пальцев. Барс держал не крепко, но я понимала, что при всем желании вырваться не смогу, если только сам не отпустит. И тоненький голосок внутри нашептывал: «Не отпустит». Мне бы испугаться, но страха не было. Здравая часть сознания говорила, что лучше освободиться, а вот второй части было настолько хорошо и приятно, что забирать свою конечность и терять чувство защищенности ни в какую не хотелось. Это как идти в детстве с папой, держа его за руку, и знать, что с ним тебя никто не обидит. Я рано потеряла отца, поэтому это ощущение для меня было особенным и ценным. Да, что говорить, внутренне я находилась в таком раздрае, что даже не запомнила дорогу до столовой. Сам же Мар Иштхант был невозмутим, как будто ежедневно за ручку со своими гостями прогуливается. Тут еще не кстати вспомнилось, что он считает меня своей женой, и я покраснела. Сразу всплыло столько вопросов, что я горела нетерпением их задать. И щеки мои горели. Я дотронулась рукой до лица, ощущая жар. «Воды?» — спросил Барс, скосив на меня взгляд синих глаз, подтверждая, что он все замечает. «А вы принесете? Хочешь опять сбежать?» С мягкой улыбкой поддел он, напоминая о благотворительном вечере и чуть крепче сжимая мои пальцы. «Если честно, хотела и даже очень. Вот только некуда. Кажется, теперь пылали даже кончики ушей. Стыдоба!» «Я не сбегала!» — излишне горячо возмутилась в ответ. «Просто решила уйти». «Да, ты говорила», — сдержанно ответил он. «И понимай, как хочешь». Вот что он хотел этим сказать. Что принимает мои слова или не согласен с ними? «Я могу и сама сходить, если вы покажете, где у вас вода», — немного обиженно произнесла я, делая попытку освободиться. «Не стоит. Мы уже пришли», — удержал меня Барс, подводя к двери. И она сама открылась, отъезжая в сторону. Столовая оказалась просторная, в светлых и серых тонах. Окна во всю стену с видом на сад создавали впечатление, что мы находимся в загородном доме. Центральное место занимал стол из темного дерева с 10 креслами. Напольное покрытие имитировало красивый деревянный паркет. Не знаю, может, это и был паркет, трудно сказать определенно. Великолепный интерьер. Дорого, но не вычурно. Уютно и со вкусом. В конце комнаты находилась барная стойка, островком отгораживающая кухню со встроенными шкафчиками. Из кухонной техники заметила только хромированный агрегат непонятного назначения. Барс направился именно к нему, так и не отпустив меня. На сенсорной панели набрал какую-то комбинацию. Раздался еле слышный шум, матовая панель отъехала, и я увидела высокий стакан с прозрачной водой. «Спасибо», — поблагодарила я, принимая стакан. Пригубила и чуть не подавилась. «Надо было так с самого начала поступить», — произнес Барс. Мне опять припомнили то, как я послала его за водой. Намекает, что нужно было идти вместе. «И что бы это изменило?» — отозвалась я. «Назови вы меня своей женой, и я бы уже целенаправленно сбежала от вас». Мне не ответили. Я выпила холодной воды, желая хоть немного притушить румянец и справиться с волнением, стараясь не поперхнуться под взглядом Барса. Трудно было определить, о чем он думает в данный момент. «Что хочешь на завтрак?» — любезно поинтересовался Мар Иштхант, оставив затронутую тему. Ответить не успела. Дверь открылась, и в столовую вошел Сиан. Мне показалось, или в его глазах мелькнуло удивление? Барс остановил его. «Не нужно, мы сами». С легким поклоном слуга безмолвно испарился. «Ты выбрала? А что есть? Скажи, что хочешь. Кофе с молоком без сахара и драники со сметаной». «Драники?» Кажется, удивился. Пришлось пояснить. «Картофельные оладьи. Здесь такого нет, но можно будет потом настроить, если ты знаешь рецепт». «Вау! Мне удалось его подловить. Специально их заказала для проверки». «Тогда омлет с зеленью и гренками». Не стала больше выпендриваться я. «Сколько яиц?» «2». «Гренки — это поджаренный хлеб?» «Да». «Хлеб какой?» «Черный». Пока я говорила, Иштхант набирал что-то на сенсорной панели. Не прошло и минуты, как явилась тарелка с дымящимся омлетом, исходящим аппетитным ароматом. Взяв ее, Барс повел меня к столу, где поставил сначала на стол мой завтрак, а потом отодвинул для меня кресло. Фух, хоть после того, как я села, руку отпустил и принес столовые приборы и салфетку. «Как это все готовится?» — заинтересованно спросила я. «Печатается». Честно говоря, первой мыслью было, что ослышалось. «Не удивляйся. У вас тоже проводят эксперименты в этой области. Очень удобно при путешествиях. Дома же мы готовим из обычных продуктов». «А это не настоящие?» Я с подозрением уставилась на омлет. «Не переживай. Все компоненты натуральные и сбалансированные». Несмотря на его слова, попробовала с опаской. Но вкус ничем не отличался от обычных яиц, и я уже более уверенно приступила к еде. Взгляд невольно отслеживал все передвижения Барса. Он принес гренки, потом кофе. Как-то неловко было видеть его в роли официанта. Пусть и двигался уверенно, но чувствовалось, что нечасто он вот так хозяйничает на кухне. Недаром в глазах слуги мелькнуло удивление, когда он увидел нас возле автомата с едой. Закончив сервировку, Мар Иштхант сел напротив меня, не сводя глаз. Возникло ощущение, что каждое мое движение буквально впитывает в себя. Кусок омлета тут же застрял в горле, и, отложив вилку, я сделала глоток воды. «А вы ничего не будете?» «Может, начни он себе что-то готовить, я успею быстренько доесть?» И я уже ел. «Вы собирались рассказать мне о вашей расе?» Зашла я с другой стороны. Есть под столь пристальным вниманием было сложно. а о чем еще с ним говорить, я не знала. Не за завтраком же с ним припираться по поводу нашего так называемого брака. В принципе, я была не против посетить Баттас. Когда еще представится такая уникальная возможность? Для обычного среднестатистического человека это один шанс на миллиард. Но представить себе, что этот малознакомый мужчина, да еще и инопланетянин, действительно мой муж, не получалось. Поэтому и хотела больше узнать об их расе, чтобы понять, к чему эта скоропалительная женитьба. А еще как-нибудь по-быстрому объяснить, что узы Гименея меня не прельщают, и помахать ручкой на прощание. Если в процессе исполнения этого плана удастся познакомиться и пообщаться с Камияром, то я буду совсем счастлива. Барс заколебался, а я подтолкнула. Послушайте, вы задолжали мне объяснение. Я всего лишь станцевала с вами танец, после чего мое фото поместили в розыск, а потом и вообще остановили поезд, на котором я ехала. Я хочу понять, что происходит. Хорошо, только ешь, а то остынет. Что ж, я взялась за вилку и посмотрела на него с ожиданием. Намек он понял. Баттас не наша родная планета. Он был колонизирован предками около 1500 лет назад. Здесь оставались следы ушедших цивилизаций, но разумных коренных жителей не было. По легенде, история началась с того, что исследовательский корабль потерпел крушение и упал возле разрушенного древнего храма. Ночью к получившим ранения и выжившим пришли сущности шатх, вымерших на то время животных. Их изображения были в храмах. Они вселились в тела раненых, и от соединения с духами все ранения затянулись. И люди обрели особые способности. Они стали первыми кшатрами. «Оборотнями?» – переспросила я. История была, мягко говоря, неожиданна. «Нет, мы не превращаемся в шатков, но дух этого священного животного с нами». «Как это?» Барс вытянул руку вперед, и я почувствовала, как кто-то невидимый провел по моей щеке. От неожиданности дернулась. Мы способны посылать сущность зверя. В бою, не дотрагиваясь до противника, ранить его. При этом получили силу и ловкость шатхов, их реакции. У меня буквально челюсть отвисла. Не почувствуя я прикосновения, никогда бы не поверила в такое. Не зря земляне окрестили этих инопланетян барсами. Кто ж знал, что внутри них действительно живет кошачий дух? «А как выглядят шатхи?» — спросила я. «Ты увидишь в храме. Больше всего они похожи на изображения ваших египетских кошек. Размерами шатхи примерно с ваших пантер. Кстати, похожие изображения встречаются на многих планетах, что наталкивает на мысль о том, что в древности их посещали носители шатх. У многих народов кошки считаются священными животными, а если и нет, то являются любимцами». «А получается, у всех жителей Баттаса внутри существуют шатхи?» «Нет, шатхи избирают не всех. К тому же, чтобы состоялся симбиоз, нужно находиться в ослабленном состоянии. Вспомни, первые кшатры получили тяжелые ранения». «Вы раните себя?» Мужчина, решившийся отдаться на милость шатх, приходит в священную рощу при храме и наносит себе тяжелые ранения. На утро оттуда выходит новый кшатр. Или труп съедают дикие животные. «Вы тоже ходили в храм?» «Нет, я рожденный». «Как это?» «Эля, ты ничего не ешь», — сделал замечание Мар-Ишт-Хант. «Ага. Будешь тут есть, когда такое рассказывают». Мне все же пришлось вернуться к еде, и лишь тогда Барс продолжил. Дети, появившиеся в браке между кшатрами, чаще всего рождаются уже кшатрами. Конечно, исключения бывают, но они редки. Женщины тоже ходят в храм и ранят себя. Ладно, мужчины, ищущие силы. Но я как-то плохо представляла себе женщин, совершающих практически самоубийство ради этого. В этом нет нужды. Каждый кшатр чувствует свою истинную пару. ту, что способна вместить в себя пару шатха, или которая является уже носителем ее. «Как они ее определяют?» — спросила я, чувствуя, что запахло жареным. «Если женщина рождена кшатрой, то тогда все просто. Им подсказывают инстинкты шатх. Или можно встретить обычную женщину. Но шатх по ее энергетике, сущности, видит, что она совместима с его истинной парой и после обряда в храме призывает ее». От таких новостей я сглотнула и потянулась к воде, чтобы хоть как-то прийти в себя и собраться с мыслями. «Получается, что за вас решают все инстинкты? Нет ни чувств, ни любви?» «Я бы так не сказал. Инстинкты шатха указывают на идеально подходящую именно тебе спутницу жизни. Не забывай, что мы единое целое с шатхом». «Не поняла», — покачала головой. «Вы же сами сказали, что ваши шатхи отбирают женщину по типу совместимости с его парой. Это уже вам приходится принимать его выбор и жить с ней». И тут меня осенило. «А, дошло, наконец! Я даже с места вскочила от волнения, воскликнув. Подождите, получается, что ваш шатх выбрал меня как вместилище для своей самки?» Господи, прости, но меня бросило в холодный пот от ужаса. «Эля, ты все не так поняла. Мар Иштхант тоже встал, но я от него в страхе попятилась, и он замер. Шатхи помогают найти идеальную для нас женщину, энергетически полностью совместимую, когда рисунок душ дополняет друг друга. В таких браках рождаются дети, царит любовь и взаимопонимание. О какой любви речь, когда дело в инстинктах? Вашему шатху что-то показалось, и вы тут же на мне женились, даже имени не спросив, не то что поговорить или узнать получше. Шатхи видят больше нас. Нет ни единой супружеской пары кшатров, которые были бы несчастливы друг с другом. Конечно, когда вами правят шатхи. Ты ошибаешься. Шатхи не правят нами. Власть над телом и решения наши. Они как друзья, партнеры, которые всегда помогают. Не нужно выносить спешных суждений, только узнав о них. Успокаивающим тоном произнес Барс, делая маленький плавный шаг ко мне. Я отступила. Не потому, что чувствовала от него угрозу, скорее автоматически. Умом я понимала всю неправильность ситуации. Несмотря на все, именно его я не боялась. Скорее было страшно от услышанного. Но это же неправильно. «Перестаньте воздействовать на меня!» — воскликнула я, пятясь от Барса вокруг стола. «О чем ты?» — искренне удивился Иштхант. «Я на тебя никак не воздействую. Это притяжение истинных пар, которые сводит судьба. Уверен, что ты не планировала заранее идти на тот благотворительный вечер. И я принял решение в последний момент. Нас свела судьба». «О каком притяжении речь?» — в свою очередь с непониманием воскликнула я. «От вас?» «Фонит спокойствием. Мне с первой встречи спокойно в вашем обществе, а это ненормально. Я вас не знаю и излишней доверчивостью к незнакомым типам раньше не отличалась. Нет никакого притяжения. Это как находиться рядом со своим отцом. Просто спокойно». Сравнение явно его покоробило. Барс замер и испытывающим взглядом посмотрел на меня. «У тебя были мужчины? Может, твоя чувственность еще не проснулась?» Подобное предположение меня просто взбесило. «А может, вы просто не в моем вкусе?» Зло поинтересовалась у него. «Я тебе противен?» С непроницаемым лицом спросил этот представитель кшатров. Я честно посмотрела на него. Взрослый, опытный мужчина в расцвете лет. Приятная внешность. Хорошо сложен, под одеждой перекатываются мускулы, а не отложение жиров. По земным меркам, на вид ему можно было дать лет 36, но ничего общего с улыбчивым и располагающим к себе с первого взгляда камияром. «Вы мне совсем никак», — честно призналась я. Несколько мгновений он переваривал мой ответ, а потом бросил. «Ничего, привыкнешь.